Глава 12. Деревянная церковка, срубленная с таким же рачением, как и все здания вокруг, стояла на маленькой площади. Маленькая икона над входом, изображающая рыцаря, повергшего змея, указывала, что храм посвящен святому Георгию. «Давно уж храм маловат», — заметил отец Модест, взбегая по высоким ступеням. «По дням воскресным служится чередом по три литургии. Был он воздвигнут в первые же десятилетия». Внутри царил полумрак. Лишь золотисто горели восковые свечки перед иконами, черными от старости и вовсе новыми, сверкающими яркой киноварью, лазурью, не потемневшим металлом окладов. Печь не топилась, и от дыхания с уст слетал легкий пар. Только сейчас Нелли обратила внимание, как смешно крестится Росков в другую сторону и всей латунью. «Давненько я здесь не был», — улыбнулся отец Модест, вытаскивая из ящика свечу. «Все не решаюсь вас спросить», — негромко заметил Росков. «А вы ведь ушли сюда много прежде изменений, что ввел патриарх Никон. Как могло получиться, что вы не с теми, кто зовется раскольники?» «Вопрос хорош», — усмехнулся отец Модест, затепливая свою свечку. «В двух словах не передать, какие шли тут дебаты. Коснусь сейчас самой сути. Едва ли в церкви западной могли бы проистечь такие беды из-за того, что затеял Никон. Различие уставов бывает в ней большим. В самой сути перемены зла нету, но худо была она проведена. Мы наблюдали издали, и разум наш не был замутнен обидами. Быть может, настанет черный год, когда нам придется уйти в раскол. Но год сей не настал, ибо ереси мы тогда не нашли. Бывали на Руси времена похуже, когда адское пламя ереси грозило опалить трон. Давно ли? Раньше Грозного. Нелли слушала вполуха, следя, как прозрачные капельки воска твердеют, стекая, как танцует на своем стебельке крошечный огонек. Отчего такая радость охватывает душу, когда ставишь свечку? А я ведь слышала тут уж от старухи одной про ту девочку, — шепнула Параша, слегка удержав Нелли и Катю в притворе, когда мужчины вышли. — В которую Арина играла? — спросила Нелли. — Ну, случилось это, когда детьми были деды нынешних стариков. — Больше сотни лет назад, — прикинула Нелли, — была она далеко в тайге. А зачем там оказалась, никто не помнит. Дуней звали девочку-то. Увидела она монголов. Пришли, да остановились с ночлегом на открытом берегу. Другая бы побежала лесом предупреждать своих, покуда они спят. — Ночной тайгой можно и не добежать, — заметила Катя. — Во всяком случае, Дуня-то иначе решила. Татарва леса не любит. Вот и стали они так, чтоб все подступы издалека видеть. Сами спят, а часовые стоят кругом.